Глава 53. Всякому спектаклю предшествует репетиция. Может, потому что Чонкин оказался плохим артистом, его мучили долго. Особо важные следователи наехали из Москвы и работали посменно. Они допрашивали его много суток подряд, не давая ни спать, ни есть. При плотно зашторенных окнах ровным, желтым, раздражающим светом горела лампочка. Он не знал, когда день, когда ночь. Всякое движение времени полностью прекратилось. Следователи долбили одно и то же. Кем заслан? Какое задание выполнял? С кем был связан? Чонкин, видя, что ни один из его ответов их устроить не может, совсем озверел и на все вопросы отвечал одной фразой: «Кому надо, тот знает». За время следствия он отощал, постарел, засыпал прямо на допросах, иной раз терял сознание. Его хлопали по щекам, отливали водой, усаживали на стул и опять спрашивали, кто, где, когда, шифры, пароли, явки и адреса. Он, еле ворочая сухим, ошершавившим языком, тупо и бессмысленно повторял: «Кому надо, тот знает». Следователи говорили упорные очень. Самые невозмутимые выходили из себя, кричали, топали ногами, пускали в ход кулаки и даже плевались. Один из них, доведенный до ручки, рухнул перед Чонкиным на колени. «Ты, ирод проклятый, себя не жалеешь, так хоть меня пожалей, у меня ж семья!» Мучения Чонкина кончились, когда за дело снова взялся майор Фигурин. Разобравшись в обстановке, Фигурин накормил Чонкина, напоил чаем, угощал длинными папиросами, от которых сладко кружилась голова, и говорил по-хорошему, как человек с человеком. К сожалению, Ваня, среди наших работников тоже не все святые. Служба такая, что иной раз поневоле ожесточишься. К тому же люди, которые к нам попадают, не всегда трезво оценивают обстановку, не всегда правильно могут оценить, что от них требуется. Вот, скажем, мы берем человека и говорим ему: «Ты наш враг». Он не соглашается, он возражает: «Нет, я не враг». Да как же это может быть? Если мы арестовываем человека, он, естественно, нас ненавидит. А если он при этом считает себя невиновным, то ненавидит вдвойне и втройне. А раз ненавидит, значит, враг, значит, виновен. Поэтому, Ваня, я лично считаю злейшими врагами именно невиновных. Майор Фигурин не хотел возводить на Чонкина напраслину и приписывать ему то, чего не было. Я не сторонник таких методов. Я пользуюсь в своей работе только фактами, а не домыслами. Значит, в деревню Красное ты прибыл по заданию своего командования, так? Так, согласился Чонкин. Тебе дали винтовку, патроны, посадили в самолет и отправили в Красное, так? Так. Ну, значит, так и запишем. Получив задание своего командования, я был снабжен оружием, боеприпасами и воздушным путем заброшен в деревню Красное. Правильно? Чонкин пожал плечами. Вроде бы правильно. Пойдем дальше. Тебя оставили одного. Стоять скучно. Ты стал смотреть туда-сюда, увидел Нюру, помог ей на огороде, выпили, остался ночевать. Потом познакомился с другими жителями, разговаривал с ними о том о сём, интересовался, как живут. Я ничего не путаю? Нет. Хорошо, запишем. По прибытии к месту своей будущей деятельности вел визуальное наблюдение, заводил связи, устанавливал контакты, выяснял настроение, вступил в незаконные отношения с Белешовой. Всполошился Чонкин, чуя подвох. «Как же это незаконное? Я ж не насильничал, я ж по согласию». «А я ничего такого и не говорю», — сказал майор. «Я имею только в виду, что ты с ней не был расписан. Это же правда?» «А это-то», — сообразил Чонкин, — «это-то да». «Нет, что ни говори», — понял Чонкин, — «а следователь следователю рознь. Майор Фигурин ото всех выгодно отличался тем, что не кричал, не топал ногами, не замахивался и дурацких вопросов не задавал. Писал все как есть. Хотя, правду сказать, писал словами какими-то мудреными, приобретавшими зловещий смысл. А то, что майор добавил насчет мировой буржуазии, эмигрантских кругов, бывших помещиков и капиталистов, про это Чонкин знал. Ученые люди и в газетах писали, на собраниях говорили. Об этом и политрук Ярцев на политзанятиях твердил постоянно. Майор с Чонкиным вел себя по-хорошему. И Чонкин с майором вел себя по-хорошему. И на каждом листе, который ему был предложен, аккуратнейшим образом вывел «Чонкин». Что-что, а это уж он умел. Даже майор его похвалил. «Здорово, — говорит, — у тебя получилось». И фамилию Голицын всюду проставил, в скобках.